теперь щепка обращалась исключительно к Сварогу. А все дело в том, что вот уже 300 лет именем Ахтлоган пугают жителей короны. Ходит бесконечное множество легенд и преданий, в которых мой предок Пальх Ахтлоган выставлен сущим чудовищем. Он-де наводил ужас на обитателей этих гор и предгорий, похищал детей и женщин и творил над ними всяческие изуверства, перебирал по ночам, как сокровище, черепа лично убитых им людей и из этих же черепов пил свежую человеческую кровь. Понятно. Очень осторожно поддержал это направление беседы Сварог, хотя в голове вертелось множество совершенно других вопросов, и заметил. Признаться, в разное время и в разных местах я вдоволь наслушался до жути похожих историй про кровожадных витязей, князей и прочих баронов. В общем-то, везде одно и то же. Значит, здесь обитал ваш легендарный предок. Тогда не стоит удивляться, что замок стоит почти нетронутый любителями грабительской поживы. Он положил в рот кусок сочного мяса, не торопясь прожевал. Меня удивляет другое. Каким образом при такой славе уцелел его рот? Визари подошла к окну, взяла с пальцами законную решетку. К еде она так и не притронулась. За окном уж совсем стемнело, наверное, и похолодало. Ветер стучался в стены и завывал от бессилия проникнуть внутрь.